Alô? Alô? Здравствуйте. Добрый. Ирина. Компания Кредит Плюс по поводу вашего заема. Фамилия, имя, отчество ваше. Как у вас дело? Ирина Игоревна, называйте меня оператор 42. Фамилия, имя, отчество ваше. Оператор 42. Фамилия, имя, отчество. Оператор 42. Мы не будем продолжать про разговор, пока вы не представитесь полностью, как того требует 230-й федеральный закон. Нет, нет, не требует. По какой причине вы отказываетесь? Второй раз нарушили, когда ввели меня в заблуждение. Перечитайте, перечитайте еще раз. Обязательно. По какой причине? Разговор до тех пор, пока вы не представитесь полностью, продолжен не будет. Будет продолжен. По какой причине вы отказываетесь? Ну, разве что в качестве монолога, потому что я не буду отвечать на ваши вопросы, пока вы не представитесь полностью. Будете молчать? Нет, ну почему же? Мы можем поговорить на отвлеченные темы. Ну, давайте на отвлеченные. Что же у вас в жизни такого плохого случилось? Вы пока еще не представились. Что вы докатились до того, что набрали кучу долгов и никак не можете расплатиться. Попытка психологического давления. Третье Нет, нарушение. Если бы я хотел на вас психологически давить, я бы вам сказал нечто иное. Например. Так что же у вас в жизни такого случилось, что вы набрали кучу долгов и не можете их вернуть? Вы пока не представились. 42, я ведь вам ответил. Будьте любезны, фамилию, имя и отчество. 42. Сами выбирайте, что из этого фамилия, что отчество. Вы обязаны, молодой человек, представиться. Вы не в курсе? Нет, женщина. Нет, я вам не обязан представляться. Оператор 42. Вы нарушаете федеральный закон. Назовите номер закона и статью, на которую вы ссылаетесь. 230-й федеральный закон. Статью не помню. Статья. Давайте так. У меня не бесплатная юридическая консультация, молодой человек. Вы, если работаете в такой сфере, ознакомьтесь. Я поставлю его на удержание. А вы пока поищите у себя в шпаргалочке номер статьи, и мы продолжим. Алло. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вам меня слышно? Угу. Хорошо слышно, да? Хорошо. Подождите, пожалуйста, маленькую секундочку. Сейчас. Я перечень вопросов посмотрю. Смысл этого робота не понимаю. Алло. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Ирина Игоревна. Здравствуйте. Компания Кредит Плюс. Ирина, второй день просрочки, сумма 38 475 рублей. По какой причине не погашаете займ? Представьтесь, пожалуйста, полностью. По закону не имею права. Значит, повешайте трубку, разговор не будет продолжен. А я не понимаю, если вы нарушаете законодательство, вы считаете, что все вокруг должны под вашу дудку плясать, тоже нарушаете? Это не моя дудка, это законодательство, 230-й федеральный закон вас обязывает представляться. Вот именно, который нас... Нет, он нас ограничивает как раз в этом. Я могу вам дать операторский номер. Мне не нужен операторский номер, назовите фамилию, имя, отчество. Нет, я не имею права по закону. Значит, разговор не будет продолжен, пока вы не представитесь. Я не понимаю. Вас перевести в отдел взыскания? Переводите. Вы хотите оплачивать 60 тысяч? Хорошо, я регистрирую отказ от оплаты. Надо. Я не отказывалась от оплаты. А что вы делаете? Я говорю о том, что я не буду с вами разговаривать, пока вы не представитесь. Я должна понимать, с кем я говорю. Если я вам объясняю, что у нас законодательство ограничивает. Нет такого законодательства, которое вас ограничивает. 230-й закон ограничивает какая именно из-за того, что вы ходите, какая я этого не статья? Знаю. Именно я знаю, что было дано поручение не представляться. 9 января вы оформляли займ 27 тысяч рублей. На представьтесь, пожалуйста, полностью. 3 февраля был последний день оплаты. Наверное, я полностью с улицы вам звоню, да? Представьтесь полностью, пожалуйста. Нет, Ирина Игоревна, либо мы говорим так, либо я регистрирую отказ и передаю вас в отдел взыскания. Ну так это же служебный подлог, я же не отказывалась ничего, я просто прошу представиться. Я вам объясняю, что нам запрещено представляться. Нас обезличили. Но это ваш личный регламент, а в законе написано обратное, что вы обязаны представиться. Именно из-за закона, именно в законе прописано, что вы обязаны представиться. Я вам объясняю, что вам никто не будет представляться. Вы это доведете до досудебного отдела. Вы будете выплачивать около 60 тысяч. Почему вам так представили, чтобы вам представились? Почему потому что этого требует законодательство, который... я должна понимать, с кем я разговариваю. Ваши сотрудники требует, уже неоднократно меня оскорбляли. Законодательство требует, чтобы вы выполняли условия договора, которые вы акцептировали. Почему-то здесь вы хорошо. Забываете о том, нет, что требует почему же? Законодательство. Я ни в коем случае не забываю. Я просто прошу, чтобы вы соблюдали два законодательство. Дня, тогда... Нет, вот когда вы будете соблюдать, тогда и мы будем соблюдать. А, почему то есть вы все-таки признаете, что вы не соблюдаете законодательство? Нет, я соблюдаю правила компании, условия договора. Но так вы соблюдайте 230-й федеральный закон, пожалуйста, и тогда мы с вами будем разговаривать. Почему вы выплачиваете задолженность? Представьтесь, почему пожалуйста, полностью. Я не собираюсь с человеком, который нарушает закон, плясать под его дудку. Представьте, я либо пожалуйста, отказ, полностью. Либо мы с вами разговариваем. Нет. Либо я не отказывалась от оплаты. Это служебный либо подлог. Либо мы разговариваем так, либо... Мы с вами, конечно же, поговорим, когда вы представитесь полностью. Я вам сказала, вам никто представляться не будет. Тогда мы не будем разговаривать. Значит, я регистрирую отказ от оплаты. Но я же не отказывалась от оплаты. 14.43. А вы два дня не платите, этого достаточно для того, чтобы... Ну, а зачем вы тогда звонили? О, ну, может быть, у вас как-то принципы немножечко поменяются, да? Вы, какие вы задерживаете принципы? Погашение. Ну, вы стоите на своем, у вас своя прихоть. Вот вам надо, чтобы вам представились. Я вам объясняю, а что почему вы не можете представиться? Вы скрываетесь? Потому что, нет, потому что у нас обезличивает компания. Мы не можем представляться. Ну, так ваш внутренний регламент противоречит действующему законодательству. Вы знаете об этом? Ну, а вы знаете, что, сколько статей вы нарушаете? Знаю, конечно. Знаете, конечно, но так почему вы мне говорите про закон, будучи не соблюдая его? Если вы соблюдали закон, я бы с вами поговорила. Если я нарушаю закон, обратитесь, пожалуйста, в суд. Нет, обойдетесь. Что значит суда? Обойдетесь? Это что это за выражение никакого такое? Никакого что это, вы суда? Хамите нет, мне? Это просто это, я уже просто понимаю, к чему вы клоните. Никакого суда для вас, Ирина Игоревна. А что будет для меня? Вот увидите. Ну будете а что? Переплачивать. Будет проверка на мошенничество. Информация о вас, как о рисковом заемщике, будет а кем включена. Проверка на мошенничество, если не будет суда? Правоохранительными органами. А вы знаете, что вы сейчас снова нарушаете закон, да? Серьезно? Ага. Вы меня вводите в заблуждение относительно юридической основы вот данной задолженности. Что? Какой основы данной задолженности? Ну, потому что сказала, мошенничество – это уголовно наказуемая статья, а здесь она совершенно неприменима. Ну, так вы ни разу... сколько у вас просрочек было! Вы испытываете, да, компанию? Вы в этот раз просто решили деньги с целью невозврата взять, правильно? Нет, конечно. Ирина Игоревна. Ну, как нет? А вы представьтесь, пожалуйста, полностью, а потом мы с вами поговорим. Значит, мы не будем разговаривать на эту тему. Я буду разговаривать с Людмилой, с Кариной, я буду выяснять вопросы. А вам третьи лица же не давали своего согласия на взаимодействие. Так вы на это дали, дорогая Ирина Игоревна, дополнительное соглашение, которое вы подписали на обзор неограниченном количестве. Ну, а третьи лица же не давали. Ну, ваше дело, хотите звонить, конечно, я же не против. Ну что, вы за них подписали. А почему вы мне не подскажете, почему вы третий раз за день звоните? Так потому что вы не регистрируете отказ и не регистрируете обещание. Поэтому система вас набирает. Ну, то есть, следуя исключительно вашему внутреннему регламенту, снова нарушая 230-й федеральный закон, да? В неограниченном количестве раз мы можем звонить любое время суток. В неограниченном количестве, да? В любое время суток, да? Угу. Да, конечно, это у вас в договоре прописано. Вы перед тем, как умничать, почитайте, что подписывали. А, перед тем, как умничать, да? Я регистрирую отказ от оплаты на дату. Это служебный подлог, я не говорила, что отказывать от оплаты. Это ваше дело, вы не платите двое суток. Почему вы повышаете голос? Вы на контакт с кредитором не выходите, поэтому я зарегистрировала с вами разговариваю. Отказ. Вы не говорите по теме. У вас ну так вы представитесь, и я тогда не буду говорить по теме. Я говорю, нас ограничивают, я не имею права представлять. Здравствуйте, алло. Я вас слушаю. Вы Ирина Игоревна, да? Да. Правильно я понимаю? Слушаю. Компания «Кредит Плюс». Вы у нас брали заем, осталось погасить 38 475 рублей. Когда вы это сможете сделать, полностью погашение? Ваша фамилия, имя, отчество. Операторский номер 0022. Ваша фамилия, имя, отчество. Ирина Игоревна. Мы сейчас играем в какие-то игры или что? Я вам вы какие-то игры играете, видимо, потому что по 230-му федеральному закону, статья 7, пункт 3, вы обязаны представиться полностью. Обязаны представиться. Да, обязана, ага. Вы почитаете хорошо этот закон, и вы хорошо поймете, почитала. Что я уже представился. Нет, вы не представились, вы обязаны назвать. Там прям написано русским пробелом. А в чем дело? У вас фамилия, нет денег, имя, для отчество. Погашения долга, вы решили фамилия, изучить законы? Имя, Ирина, отчество. Ирина Игоревна. Фамилия, Ирина имя, Игоревна. Отчество. Вы отказываетесь погасить долг? А почему четвертый раз за день звоним? Ну, потому что вы его не погасили, 2 дня в просрочке. Мы переживаем за наши деньги, вот и звоним вам. А Ирина, то, что как бы два раза в неделю всего можно звонить, вы не в курсе, да? Ирина Игоревна, ну о чем? Хорошо, секундочку, вы отказываетесь погасить ваш долг? Конечно же нет. Нет. Тогда я вас прошу, наберите, пожалуйста, наш номер телефона и объясните причину. Раз вы не можете убедиться в том, звоним мы именно вам или нет. А зачем это делать? Какое это отношение имеет к тому, что вы нарушаете законодательство? Секундочку, договор вы подписывали? Подписывали. Какое это отношение имеет к тому, что вы нарушаете законодательство? 2 дня просрочки, вы обязаны погасить долг, правильно? Вы должны это дает вам повод нарушать законодательство? А мы не нарушаем законодательство. Вы нарушаете, я вам перечислила уже, хорошо, что почитайте. Вы нарушаете. Почитайте хорошо еще закон. А сейчас почитайте. Еще вводите в меня заблуждение, говоря, что таких статей нет. О чем говорим? Что таких статей нет. Кто сказал такие слова? То есть вы все-таки нарушаете законодательство? Записывается. Конечно, записывается. Обоюдно, с обоих сторон. Да. Конечно. Ирина Игоревна. Да-да. Вы должны сумму 38 000. Вы уже это сказали. Рублей. Все правильно. Ну, вы мне просто не даете нормально разговаривать. Почему-то вы сначала представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, потом мы будем дальше разговаривать. Операторский номер. Нет, это не соответствует закону. Как это нет? Как это не соответствует закону? Вы почитайте хорошо закон. Я прочитала хорошо закон. Ну, значит, нехорошо вы его прочли. Угу. Кредит плюс. Я вас уведомляю уже в который раз, что все вот эти вот звоночки я записываю исключительно с целью, чтобы предоставить ФССП все ваши нарушения. Чтобы они посмотрели, как вы работаете. А вот они потом разберутся. А они потом разберутся, есть нарушение или нет. Я могу расценивать это как отказ от оплаты, да? Нет, конечно, это будет служебный подлог с вашей стороны. Я разве слово хотя бы об отказе сказала вам? Ну, вы пока вообще ничего не говорите. Конечно же, я не говорю, потому что я не знаю, с кем я разговариваю. А я вам представился уже. Ну, мало ли, какую вы там компанию назвали, какой номер. Фамилия, имя, отчество. Назовите, как этого требует законодательство. Согласно закону. Я не имею права вам представлять. Согласно какому закону? 230-му. Где там такое написано? Ну вот почитайте, о чем мы сейчас вообще говорим, о том, что вообще не потому касается. Потому что вы лжете вы сейчас нагло, деньги. Там не написано, что вы я не имеете права, там написано, что вы обязаны представляться при каждом непосредственном есть, взаимодействии, Ирина, вы обязаны сообщить свою фамилию, имя, я отчество. И звоните 1 раз в день, 2 раза в неделю, вы за сегодня только звоните 4-й раз. Ну вы продолжайте. Ирина Игоревна. Да-да. Мы сейчас, я не понимаю, мы играем в пинг-понг? Я не знаю, во что вы играете. Вы отвечаете. Вы сначала представьтесь, вопрос, потом поговорим. Как, извините, я представился вам. Нет, уже вы не представились. Раз. Я не услышала вашего фамилия, имя, отчество. Сейчас, секундочку. Алло. Да. Алло. Да-да. Алло, Ирина Игоревна, здравствуйте. Здоровались. Со мной нет. А, вы по очереди будете разговаривать? Ну, хорошо. Да, у вас долг перед нашей компанией «Кредит Плюс». Почему не погасили 2 дня в просрочке находитесь? Фамилия, имя, отчество. Вы что, думаете, что шутки? Мы с вами шутить будем или что? Фамилия, имя, отчество. Согласно новому закону, я вам так объясню. Какому согласно закону? Новому закону. Какому? 230-му. Федеральному ФССП. 230-й не новый, он вышел в прошлом пришел году. Приказ. В прошлом вышел про коллекторов, а в этом вышел о том, что мы, сотрудники микрофинансовой компании, не имеем права называть свою ФИО. У нас есть операторский номер, согласно федеральному закону, ФССП, который приказ пришел. Или вы думаете, мы шутки номер с вами будем шутить? Зачем вы повышаете голос? 347, конечно же. Все хорошо. Это знают и все. Если номер приказа 347, мы проверим. Проверю, потом вы пообщаемся. Вы проверите без проблем, только скажите, какое это отношение имеет 4... к вашему долгу. Почему вы кричите? К вашему долгу какое это отношение имеет? Вы пытаетесь оказать на меня давление психологическое? Нет, криком ни в своим. Коем случае. Ни в коем случае. Я могу спокойно. Зачем вы кричите? Просто у вас 2 дня просрочки, я у вас спрашиваю причину неоплаты, вы мне говорите, представьтесь. Какая разница? Кредит плюс. Кредит нет, плюс. Нет, пока вот вы не представились, я не буду с вами разговаривать. Лицо кредит плюса, я вам говорю еще раз, представляюсь вам, кредит плюс. Никакой вы звоните с мобильного телефона 4 раз за день, не представляете. Что такое? У вас я есть не ничего. У вас есть личный кабинет, ага. У вас есть номер, как зайти туда, у ага. вас там висит долг, его нужно да? погасить. Если я вы сегодня не погасите, тогда ваша мама за вас погасит. Вы меня услышали? Вы мне угрожаете? Чем угрожаю? Угрожает мама жизни, либо имуществу угрожает. Я вам не сказал, что подобное что-то про имущество, либо про... А я так понимаю, что у вас, вы как бы человек безответственный, не выросли еще, не понимаете, что свои долги нужно гасить. Вот. А вот это вот поэтому уже я говорю, не попытка, а за прямое психологическое действие. Будут родители давление. Отвечать за маленьких детей, такие хорошо, как мы. Хорошо. Хорошо? Или мы с вами договоримся дальше. Нормально, и вы сделаете правду сегодня? Нет. А? Мы не будем договариваться до тех пор, делать? Пока вы не представитесь. А Климов Сергей Павлович? Чудненько. А сразу нельзя было это чудненько. Делать? Я еще раз говорю, вышел приказ. Вы просто придрались, я без проблем вам назову. Вы уже сказали, 347-й приказ, закон, я поищу его, почитаю обязательно. Посмотрите, только какое-то отношение к долгу имеет, только я не понимаю. Только вы учитываете, что мне тоже разговор записывается, и я если знаю, в 347-м приказе в ФССП нет того, о чем вы мне говорите, это и также что, для вас не будет, платить, или что? Это также что, для вас будет не иметь платить? Некие правовые последствия. Потому что абсолютно все наши разговоры будут предоставлены в ФССП. Мы вам дали деньги. Из-за того, можете что вы меня постоянно я оскорбляете. Я только за. Пытаетесь оказать психологическое я давление. О чем я вас оскорбил? Подождите. Нарушаете какое законодательство. Давление? Все разговоры будут... Я вам 3 вопроса задал. Вы мне на вас хотя бы на 1 ответите, пожалуйста. Не, я не буду отвечать. А, ну тогда бросьте трубку, пожалуйста. Хорошо? Не, я не буду бросать трубку. Так зачем? Что, мы с вами будем разговаривать и договариваться, или как? Нет, мы не будем договариваться. Вы звоните с мобильного телефона, почему? Вот с мобильного телефона? Да, с мобильного телефона. Почему звоните? Не знаю, у нас стационарные... Да, а на этот мы мобильный на работе, телефон офисе, почему на этот мобильный перезвонить нельзя? Вы скрываете его? Нет, никто не скрывается. Нет? Я же вам сказал кредит плюс, вы перестаньте, ну что скрывать можно? Ну так Ирина вы же обязаны звонить вы думаете, с официальных номеров. Или что? Вы должны Ирина звонить Игоревна, с официальных подождите. Номеров, а вы звоните с мобильных. Стоп, почему? Стоп, стоп. Данный номер есть на вашем сайте? Никакого... Нельзя стоп, использовать IP-телефонию договора. В таких стоп, условиях. Стоп. Стоп, при взыскании просроченной задолженности нельзя использовать IP-телефонию. Вы в курсе? Нет? А, я вам сообщаю об этом. При взыскании просроченной задолженности? Да? А кто взыскивает просроченную задолженность? Вы? Я, что ли? Конечно. А где это? А с какой целью вы подождите, тогда звоните? Подождите, я... Нет, подождите, Ирина Григорьевна. А с какой целью вашего звонка? Что вы, я слышу то, что вы умная, но долг-то у вас от этого не цель спишется. Цель вашего звонка? Правильно? Цель вашего моего, звонка? Моего звонка? Да. Путем конструктивного диалога найти общий знаменатель и решение вашей финансовой проблемы. То есть все-таки взыскание просроченное задолженность? Нет, это не взыскание. Как это не взыскание? Это не взыскание. Почему не взыскание? Это решение вашей финансовой проблемы. У меня нет финансовой проблемы. Можете назвать залатать дырки в карманах у Ирины Игоревны. Хотите так называть? Да нет, по большому счету, неважно, как вы это называете, в любом мы случае... Мы договариваться не будем, бросайте ФССП трубку разберет. Тогда. Нет, вам не, не нравится телефон, трубку. С которого мы звоним, бросайте трубку. Не буду бросать пожалуйста, трубку, вы же денежки не тогда получите. А что же вы боитесь? Я не хочу, чтобы вы денежки я заработали. Денежки? Да, конечно. А, вы не хотите, чтобы я еще заработал? А как же мне свою дочь прокормить? А как мне дочь свою прокормить? Абсолютно не мои проблемы, вы же не волнуетесь о моем ребенке. А, не ваши проблемы? Конечно. Вот вы как. Ваши сотрудники же мне рассказывали... И что, вы думаете, что вы пуп земли или что? Почему я пуп земли? А ну, я такая крутая, взяла деньги, возвращать не буду, а все проблемы остальных меня не интересуют. Вообще, мои проблемы, это проблемы всей страны, моих родственников. Молодой человек, и вообще, кто вы зачем меня про свою семью и так далее рассказываете? Зачем вот это, вот какое это имеет отношение к делу? Ну, вы просто я так понимаю, что я имею дело с маргиналкой, самой настоящей. Маргиналкой? Знаете, что такое маргинал? Ну, конечно. Да, конечно, знаю. А с чего вы сделали такие выводы? Ну, я не сомневался, что вы знаете. Вы же грамотный человек. С чего вы сделали такие выводы? Давайте договариваться, Ирина Игоревна. Вы можете до конца вести хотя бы одну мысль свою? С чего вы сделали такие выводы? Вы меня практически оскорбили сейчас. Чего вы сделали такие выводы? Стоп. С того, что я представляю интересы компании Кредит Плюс. У вас перед Кредит Плюс есть обязательства. Так. Так бросьте трубку тогда, никто же вас не держит. Зачем же вы меня вынуждаете это сделать? Не буду. Ну тогда хорошо, а зачем тогда вы будете оставаться на линии, если вы не верите, что это есть Кредит Плюс? Ну почему бы и нет? Если вот вцепили. Я располагаю свободным временем на данный момент. А, вот это в этом и проблема, то, что вы должны деньги искать, зарабатывать и жить так, чтобы не быть в долгах. О, снова не сидеть в долговых ямах. Давление. Угу, давайте продолжим. Нет, это не психологическое давление, вы это реалии жизни. Это реалии жизни, о чем вы? Ну, конечно, какие продолжайте. Психологические давления? Продолжайте говорить, наговорите себе. А я больше не скажу, Ирина Игоревна, я же знаю, к чему это все приведет. Конечно, знаете. Вы думаете, вы одна такая умная? Что, часто на вас, отправляют жалобы в ФССП? Ну, такие, как вы, конечно, такие, которые берут а и какие, знают, я? Знают, что нужно делать. А? Какие, как я? А, ну, вы тот человек, который знает лазейки. Какие вы лазейки? Вы достаточно грамотный человек. Человек, который знает свои права, вы хотели сказать? Ну, как просто. Ну, вы со мной коммуникацию в любом случае не разрушите, даже заявлениями ФССП и в Центробанк, потому что в моем разговоре, в моем предмете разговора не было никаких оскорблений, ни давления психологического, как вы выражаетесь, и всего прочего. А, ну я вам представился, я вам сказал, что... Вы представились, что да? Посмотрим? Представились, да? Ну да, я же вам представился. Ага, после скольких уговоров, сколько раз вы меня обмануть разница? Пытались, когда говорили о том, что никто не имеете права пытался, этого? Ирина Игоревна, никто обманывать не пытался, еще раз говорю, конкретно, нам сказали, мы как операторы, мы как пешки, вы сами прекрасно знаете. Ну так вешайте трубку, если мы поняли уже, что бесполезно на данный момент вот это вот все в воздухе сотрясание. Смысл? Не-не-не-не, только после вас, только после дам. Не-не-не-не-не. Денежки не заработаете с меня. Не заработаю? А что вы, думаете, вы повесите трубку, я денежки заработаю каким-то образом? Ну так вешайте тогда. Сами. Нет, в чем только дело? После вас. Я же звоню для того, чтобы все-таки решить вашу финансовую проблему с компанией Кредит Плюс, где вы нарушаете условия договора. А я думаю, для того, чтобы довести меня до белого коленя. Я вам напомню, Ирина Игоревна, вы допускаете административное правонарушение, не отдаете денежки, которые вы чужие взяли. Какое? 395-е. Неисполнение денежного обязательства. Какое? Объясняю, отвечаю вам. А вот это вот уже 230-й федеральный закон, статья 6, пункт, если я не ошибаюсь, 2. Это вы мне подменяете право. Правовые понятия в гражданском правовом поле не может быть никаким образом применено административный кодекс. Вы сейчас занимаетесь подменой понятий и снова нарушаете законодательство. А вы говорите вешать трубку. Вы просто не знаете, с кем вы общаетесь. Ну, вы конечно. Просто не знаете, с кем вы общаетесь. И да-да-да. И все дополнительные номера, и весь анализ анкеты я уже провел, и я знаю, что вы предоставляли заведомо ложным способом, заведомо зная то, что вы не будете отдавать деньги, предоставили дополнительные номера, которые не являются актуальными и вообще не существуют просто. Если вы в этом уверены, я думаю, необходимо обратиться в полицию, сообщить о... А так и будет. Подождите, я не напишу заявление на вас? Так я на вас заявление не напишу или что? Меньше слов, или вы думаете, на вас управы не найдется? Мой, меньше вы слов, думаете, больше дела. Не найдется? Меньше слов, больше дела. Так пока я только угрозу слышу. Нет, я же говорю, что нет, не вешаю никогда первую трубку. Никогда не вешаю первую. Ну тогда висите на линии, я не буду с вами общаться. Ну хорошо, висите и вы на линии, я тоже не буду с вами общаться. Я пойду по своим делам. Вы просто еще раз говорю, повторяюсь, вы не знаете, с кем вы общаетесь. У вас будут неприятности с законом, я вам обещаю. Хорошо, хорошо, договорились. Вы думали схитрить, не отдавать деньги? Так не получится. Нет, не думала так никогда. Вы так думали? Нет, не думала. Тогда почему вы в просрочке тогда? Вы хотели выключить микрофон и пойти по своим делам. Отправляйтесь. Спасибо, я разберусь уже как-нибудь сам. Ну, так в чем дело? Будьте последовательны в своих словах и действиях. Вы же мужчина. Хорошо. Все? Мы переходим в режим тишины? Окей. Алло. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а банк у вас есть? Алло. Да. Ирина Игоревна. Да. Слушаю. С компании Кредит Плюс вам звонят, Ирина Игоревна, по поводу вашего займа. Третий день просрочки. Нарушено условие договора и гражданский кодекс Российской Федерации. 38 475 рублей. А что случилось, Ирина Игоревна? Фамилия, имя, отчество ваше. И не можете договориться с нашей организацией. Фамилия, имя, отчество ваше. Белов Сергей Валерьевич. Белов. А что, уже все, не запрещают вам называть фамилию, имя, отчество? Ирина Игоревна. Я задала вопрос. Вы будете задавать вопрос в другом месте, еще раз говорю. Почему нарушается условие договора? Серьезно? А в каком я месте буду задавать вопрос? Почему я вам не могу задать вопрос? Если дело дойдет до судебных приставов, вы будете там задавать вопрос. Ну, я думаю, что дело обязательно дойдет до судебных приставов. Дойдет. Угу. Ирина Игоревна, я задам вопрос вам простой. Вы взяли деньги с целью невозврата? А подскажите, пожалуйста, какой раз за неделю вы мне звоните? Вы хотите сказать, что мы не имеем права вам звонить? Я это утверждаю. Вы утверждаете? Да. Мы не имеем права вам звонить. На этой неделе уже нет, потому что лимит, который вам выделен 230-м федеральным законом, вы уже исчерпали. Отвечу вам на ваш вопрос, Ирина Игоревна. Когда вы оформляли займ, вы заключили с нашей организацией договор, где сказано, что в случае просрочки кредитор имеет право звонить вам неограниченное количество... Какой это пункт договора? Я вот, вы знаете, вы мне в прошлый раз это сказали, я просмотрела весь договор, там нет такого пункта. Подскажите, пожалуйста, какой Ирина это Игоревна, пункт? Ирина Игоревна, есть общие условия договора, есть индивидуальные условия договора. Вы просмотрели? Да, все просмотрела. Подскажите, пожалуйста, какой пункт? Ирина Игоревна, а вы в каком классе научились врать? Подскажите, пожалуйста, какой пункт? Кто вас научил врать, Ирина Игоревна? Вы подскажете или не подскажете, или такого пункта не существует просто? Существует, Ирина Игоревна, это ваш договор. Подскажите, пожалуйста, какой пункт. Я просто удивляюсь, как вы заключили с нами, как вы взяли займ и не читали условия договора. Я читала условия договора неоднократно и перечитывала после того, как вы мне сказали, что там есть такой пункт, и его не нашла. Мне кажется, вы не читали его. Угу. Это ваше личное... Что ваше личное? Убеждение. Мнение? Убеждение. Угу. Ну, я вам посоветую повнимательнее прочитать, Ирина Игоревна. Мне не нужны ваши советы. Вы подскажите мне, какой пункт, если он есть. Иначе я буду считать, что его просто не существует. Будете считать? Угу. То есть у вас есть какое-то конструктивное, не знаю, мышление? У меня есть конструктивное мышление о том, что такого пункта в договоре нет. Как вы можете считать, если вы не читали условия договора? Это ваше личное суждение. Конструктивное какое-то мнение у вас? Это ваше личное суждение. Личное суждение. Угу. Ирина Игоревна, еще раз задаю вопрос. Вы взяли деньги с целью невозврата? Вы не ответили, какой пункт. Вы прочитаете условия договора и сами найдете этот пункт. Ну, если вы являетесь представителем компании, вам несложно, видимо... Да. Я вам не вам обязан не говорить, какой пункт вашему... Ирина Игоревна. Да, значит, такого пункта в договоре нет. Вы меня обманываете и звоните какой четвертый раз за неделю? В нарушение законодательства. Вы хотите поязвить, Ирина Игоревна, правильно? Нет, я не хочу поязвить. Я вам указываю на то, что вы в данный момент нарушаете законодательство. Давайте сейчас я открою ваше общее условие договора и скажу вам, какой пункт. Хорошо? Да, давайте, хорошо, конечно. Секунду, подождите, пожалуйста. Угу. Ирина Игоревна, открывайте свое дополнительное условие договора, 16-й пункт, и смотрите. Угу. Значит, смотрите, в 230-м федеральном законе прописано количество взаимодействий. И нет пометки о том, что в договоре может быть прописано другое количество. То есть данный пункт договора является никчемным. И вы хотите сказать, что... И вы не имеете права этого делать. Угу. Хорошо, Ирина Игоревна. Вы как думаете, если бы условия договора, да, не соответствие законам, то есть мешало бы друг другу, правильно я понимаю? То есть Наши условия договора противоречат закону. Да. Как вы говорите. В данном случае, да, и вы это подтвердили только что. Хорошо. Я вас понял. А вы как думаете, условия договора кем-то регулируются вообще? Естественно. Договора, как они создаются? Конечно так. же. И именно моей задачей сейчас будет донести до регулирующих органов ваше нарушение. Угу. То есть наши условия договора, Ирина Игоревна, вы хотите сказать, как грубо, не грубо не выразиться, не знаю, ну, противозаконно получается, да? Противоречит закону, да, совершенно верно. Противоречит закону. Угу. А зачем вы тогда оформили займ, если наши условия договора противоречат закону? А я не знала об этом на тот момент. Вы не знали об этом? Угу. А когда узнали? Да вот недавно. Когда прочитали условия договора после того, как оформили займ? Нет, после того, как ознакомилась с 230-м федеральным законом. Мне кажется, Ирина Игоревна, когда вы оформили займ, и когда вы поняли, что у вас нет денег оплатить, вы зашли в Google и начали читать, как бы избежать оплаты, да, кредитору. Это ваши домыслы. Может быть. Ирина Игоревна, я ответил на ваш вопрос. Вы ответили, да, что вы нарушаете законодательство сейчас. Ответили. Сейчас, Ирина Игоревна, я хочу вас уточнить. Вы взяли деньги с цельного возврата? Нет, конечно же. Нет, конечно. Угу. Хорошо, когда собираетесь заплачивать за это? Не могу пока ответить на этот вопрос. Почему не можете ответить? Ну, потому что затрудняюсь. А что, у вас что-то мешает? Что-то мешает. А что мешает? Отсутствие денежных средств. Отсутствие денежных средств. Угу. Ирина Игоревна, вы когда оформили займ, вы думали как-то возвращать эти деньги? Или конечно же, деньги, да. Или невозврат? Вы уже задавали этот вопрос? Так, и что случилось? Это не имеет к вам никакого отношения. Это имеет значение, Ирина Игоревна. Вы разговариваете сейчас с кредитором. И что? Это дает вам какие-то преференции? Вы тоже так же? Нет, я не обязана отвечать конечно. На ваши вопросы. Согласно... Вы обязаны, Ирина Игоревна. Согласно какой статье я обязана отвечать на ваши вопросы? Согласно условиям договора, Ирина Игоревна. Какой пункт договора кредитор меня... Кредитор вам задает вопросы, почему какой вы взяли деньги? Какой пункт договора обязывает меня отвечать на ваши вопросы? Ирина Игоревна, мне кажется, какой нам пора заканчивать этот разговор. Какой пункт договора обязывает меня отвечать на ваши вопросы? Я буду вынужден зафиксировать отказ от оплаты, Ирина Игоревна. Я от оплаты не отказывалась. Какой пункт договора обязывает хорошо, меня отвечать тогда обещание на ваши об оплате. Вопросы? Ирина Игоревна, тогда обещание об оплате. Какой пункт договора займ? Обязывает меня отвечать на ваши вопросы? Ирина Игоревна, я тоже могу попугайничать. Не какой пункт договора обязывает меня отвечать на ваши почему вопросы? Почему вы не оплачиваете займ согласно условиям договора, Ирина Игоревна? Какой пункт договора обязывает почему меня отвечать вы на ваши не вопросы? Оплачиваете займ согласно условиям договора, Ирина Игоревна? Какой пункт договора обязывает почему меня вы не выплачиваете займ согласно условиям договора? Прием. Слышно меня? Вы говорите. Задаю вопрос вам, Ирина. Соответственно, я делаю вывод, если вы мне отвечаете на этот вопрос, значит, такого пункта в договоре нет, и вы снова меня обманули. То есть до этого я вам сказал пункт условия договора, где мы можем обрабатывать ваши персональные данные, вы тоже до этого говорили, что если вы не можете ответить, значит, такого договора значит, такого у меня просто договора рядышком нет, я потом проверю, есть такой пункт или нет. Так зайдите в личный кабинет, и не надо спрашивать меня. Я потом проверю, договор. Есть там пункт такой или нету. Вы должны были проверить при оформлении займа, Ирина Игоревна. Я потом проверю, я вам уже сказала. Как человек, который взял займ, подписал, а потом будет проверять условия договора. Вы сделаете все наоборот, Ирина Игоревна. Хорошо. Вы всегда так ведете вас дела? Вас не касается. С кредиторами? Не касается. Угу. Понятно. Ирина Игоревна, еще раз спрашиваю. Я, как бы вы сказали, что вы взяли деньги, ну, вы хотите оплачивать, да? Конечно же. Хотите оплачивать? Да. Так, сейчас уточняю. Когда вы будете оплачивать? Не знаю. Не знаете? Угу. А у кого можно уточнить? Ни у кого. Ни у кого? Угу. Ирина Игоревна, я тогда буду вынужден вам выставить требования согласно 812 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Нарушение условий договора. Вам кредитор выставляет требования выплатить займ в полном объеме в течение 2 суток, то есть до 7 февраля 2018 года. Ирина Игоревна, если обязательства не будут исполнены и требования кредитора не будут исполнены, Мы будем тогда обращаться в правоохранительные органы. Хорошо, только требования в нашей стране выставляются в письменной форме с печатями по Почте России заказным письмом. Направляйте, пожалуйста, я с ним ознакомлюсь. От лица кредитора я вам Вы говорю, не можете представлять сейчас кредитора, потому что вы звоните с номером. Не можешь. Неизвестного мне номера телефона, который не зафиксирован на вашем сайте. Не зафиксирован на нашем сайте. Вы думаете, будем с горячей линии вам звонить? Но я же никак не могу в данный момент времени убедиться, что данный телефон принадлежит именно вашей компании. Поэтому данное требование мной никак не может быть воспринято. Это ваша проблема. Это ваша я проблема, вам озвучила, что требование не выставлено, потому что нарушено. Ирина Игоревна, вы услышали меня? В течение двух суток, если вы не сбогатите займ, Ирина Игоревна. Да, хорошо, обращайтесь в правоохранительные органы. Конечно же, да, пожалуйста, это ваше право. Все, да? Всего доброго вам, до свидания, удачи.